Подсолнухи. Глава первая. Когда я вижу этот большой цветок, золотой и махровый, всегда обращенный к солнцу, в сердце моем начинает звучать песенка. Тихая, печальная и сладостная. И в душе возникают воспоминания о милом далеком, о юности моей, о том, чего не вернешь никогда. Никогда. Я вспоминаю тогда моего дядюшку Степана Егоровича Руднева, Курские поля, тихую усадьбу. Мне тогда кажется, что пахнет белой акацией, что старость моя — дурной сон, и что вот стоит только глаза протереть, и я вновь увижу незабвенное весеннее. Однако буду рассказывать по порядку. Окончив гимназию, попал я на лето в имение к моему дядюшке. На моей вихрастой голове уже была надета студенческая фуражка, и чувствовал я себя так, как будто бы весь мир только того и ждал, чтобы поприветствовать меня, мою свободу и благословить меня на какую-то новую жизнь. Мне шел тогда 18-й год, и сердце мое было отравлено той нежной и пугливой мечтою, которая исчезает вместе с юностью. Впрочем, не все теряют вместе с весенними днями душевную чистоту и нежность. И дядюшка мой, Степан Егорыч, был одним из этих избранных. Когда-то в молодости влюбился он в одну московскую барышню, генеральскую дочку, и сделал ей предложение. Но барышня не была благосклонна к Степану Егорычу и поспешила выйти замуж за какого-то уланского ротмистра. Дядюшка мой не разочаровался, однако, в своей возлюбленной и крепко затосковал. Друзья посоветовали ему поехать за границу, развлечься. Степан Егорыч поехал в Венецию, но и Венеция его не утешила. Хотя святой Марк и роскошь Веронезе и Тинторетто пленили его мечтательное сердце. После Венеции поселился он у себя в деревне и стал жить отшельником и чудаком, неустанно мечтая о генеральской дочке, исчезнувшей во мгле былых дней. И как наивны, и как нежны были его мечты. Когда я приехал к дядюшке, было ему уже под 50. Но все еще в лице его было что-то юное. Но какое-то недоумение выражали всегда его светлые глаза. Зажили мы с дядюшкой, как говорится, душа в душу. Одно только обстоятельство нас разделяло – политические убеждения. Я был вольнодумец и демократ, а дядюшка был приверженец аристократической олигархии. Чудаку все мерещился какой-то совет дожей, и нравилась чрезвычайно итальянская пышность XVI века. А в житейских делах дядюшка ничего не понимал. И если бы не управляющий Аверьяныч, маленький хутор его давно бы продали с молотка. Я приехал на хутор, когда вишни и яблони уже отцвели, но зато благоухала белая акация. Веяло весною, не тою подснежную мартовскую весною, от которой стоит в сердце влажный дурман, а тем нежным и тихим маем, который медленно склоняется к лету и бывает так пленителен в своем сладостном томлении. Дядюшка подарил мне славного иноходца Робинзона, и я каждый день таскался на седле по окрестностям, мечтая, бог знает о чем. Уверенный, что вот где-то рядом ждет меня чудо, называемое любовью. Но как я был застенчив и боязлив. Смех и восклицания босоногих девок, попадавшихся мне на дороге, заставляли меня краснеть до ушей. И я не решался обернуться и посмотреть еще раз на их пестрые сарафаны, тайно меня пленявшие. А какие незабываемые бессонные ночи я проводил тогда! Неясные, смутные предчувствия волновали мою кровь, и все казалось, что вот откроется дверь, и кто-то войдет сейчас в комнату и скажет тихо волшебное слово «люблю». Я дрожал, ожидая свидания с неизвестной, таинственной, прекрасной. Иногда в лунные ночи я вылезал через окно в сад и шел по дорожке к пруду, изнемогая от волнения и сладостных соловьиных трелей. Помню одну ночь, когда предчувствия мои как будто бы воплотились. Я сидел на скамейке около пруда, луна была на ущербе. По-летнему было душно. Я закрыл глаза, и мне представилось так ясно, так осязательно близко женское лицо с нежным лукавым ртом, с серебристо-туманными глазами, мечтательными и влекущими. И я почувствовал, что кто-то коснулся моей руки, и в этот миг я испытал то острое необъяснимое наслаждение, которое никогда уже не повторялось в моей жизни. Никогда.